Глава 20. Поскольку до конца поп меня так и не придушил, то пришел я в себя довольно быстро. Очнулся я в каком-то темном помещении без окон, освещенном лишь одинокой горящей свечой, стоявшей на пошарпанном столе в дальнем от меня углу. Непереносимая боль прошла, только нещадно ломила все мышцы, но так и должно быть. При судорожных припадках мышцы испытывают колоссальную нагрузку, а меня знатно так покорежило. Еще тупо пульсировала простреленная рука, но это для меня боль привычная, даже рядом не стоявшая с тем ужасом, который недавно пережить довелось. Сопоставимая разве что со страданиями Акулины, то и старухи из моего времени, к которой мне довелось подключиться лишь на какое-то мгновение, а я в церкви словно бы заживо горел, хотя никакого костра и рядом не наблюдалось. Я сидел в крепкой металлической клетке, прутья, которые были искусно вплетены, кованные символы христианской веры, кресты, рыбы и монограмма Христа из двух скрещенных между собой букв Х и Р, по краям которой разместились уже греческие Альфа и Омега, заключенные в круг. Я охватился за прутья, решив испытать их на прочность, но тут же получил такой мощный отлуп, будто бы клетка была подключена к высоковольтной линии. Меня даже отбросило вглубь моего узилища, а перед глазами заплясали разноцветные зайчики. Больше я решил не рисковать, а дождаться моего пленителя. Я отошел вглубь клетки и уселся на пол, обхватив руками колени. Наступившую тишину временами разгоняло только потрескивание горящей свечи, да едва слышное шебуршание мышей где-то глубоко в подвале. Похоже, что помимо колдовского дара я заимел еще и неимоверно чуткий слух. Раньше таких вещей я попросту не замечал, а возможно, что это именно дар таким образом перестраивал мои органы чувств, затачивая их еще под какие-то неведомые мне задачи. Неожиданно до меня донесся какой-то шум, идущий с улицы, вроде бы собачий, перемежаемый звуками людских голосов. Фрицы добрались все-таки до меня, сволочи. Пусть я и не мог все расслышать, стены моей темницы были основательными, но человеческую речь я, пусть и отрывочную, распознавал. А уж голос попа я мог бы вычислить, даже находясь за более толстыми стенами. Уж очень был он низкий, густой, певучий, словно бы его обладатель не говорил, а читал нараспев псалмы. «Ты есть, видеть, бегущий партизан?» – вопрошал на ломаном русском фриц. «Показывать нам большой награда от командования Рейх». «Да шо вы, господа дорогие!» Донесся до меня размеренный голос попа, от которого, казалось, сотрясались даже стены моей импровизированной тюрьмы. «Вы уже и так мне храм Божий восстановить разрешили и проповеди средь паствы проводить, а больше и награды мне не надобно. Я проклятых комиссаришек, что Господа нашего Всеблагого отринули, церковь-то порушили и за людей не считаю». «Ну вот теперь точно приплыли. Сдаст сейчас меня фрицам поповская морда, одним ударом двух зайцев убьет, падла, и ненавистного красного комиссаришку, повинных во всех его бедах, и адского ведьмака, проклятую создателем тварь. Ведь, если я правильно понимаю, одна из его задач – беспощадно бороться с такими выходцами из преисподней, типа меня». «Как только увижу кого подозрительного, гер офицер, так сразу вам и скажу в комендатуру, если сам заломать паразита не смогу». Я представил себе взгляд того фрица-офицера, глядящего на русского батюшку снизу вверх. И если он кого и не сможет заломать голыми руками, так это матерого медведя. А то я бы и 10 раз подумал, на кого бы мне сделать ставку. «Год, но помни, священник, мы все фитить очень хорошо. Быстро сообщать нам обо всех нарушениях режим». Еще одна коверкая русскую речь произнес немец. «Иначе мы тебя будем немножечко вешать на столб фонаря за шея. Это есть очень и очень неприятно и больно». Голоса постепенно удалялись, и вскоре я их уже и не слышал. Надо же! Я думал, поп меня сразу сдаст немцам и уже приготовился, но бородатый здоровячок, похоже, решил разобраться со мной сам, так сказать, по своим церковным понятиям, не привлекая на свою сторону оккупационной власти. Похоже, что война с потусторонними силами ему важнее попыток выслужиться перед фашистским режимом. А то, что попик не понаслышке знаком с представителями сил зла, мне стало ясно еще в тот момент, когда я попробовал вырваться из своей клетки, ведь не случайно же она оказалась заточена именно под таких тварей, как я. Конечно, не случайно. Вот и не думаю, что в каждой церкви найдется такая интересная клетка, и этот здоровячок совсем не прост. Прошло совсем немного времени, дверь в мою темницу распахнулась, и в помещение грузно ввалился уже знакомый мне Попик. Именно что ввалился, вторгся, ворвался, ибо он оказался настолько мощным и здоровым, что просто тихонько войти не мог по определению. Даже половицы под его весом натужно заскрипели, когда он подошел к столу и вытащил спрятанный под столешницей крепкий табурет. Другой бы его тушу просто не выдержал. Поп с табуретом в руке подошел практически вплотную к прутья моей клетки, поставил его на пол и уселся, не спуская с меня пронзительного взгляда. Пару минут мы играли с ним в гляделки, но никто из нас взгляда не отвел. Наконец здоровяк довольно хмыкнул, огладил длинную густую бороду своей лопатообразной ладонью и тягуче произнес: «Не из пужливых, значит, ведьмачок. Или совсем еще тупой?» «Слышь, дядя», осознанно копируя спокойную манеру разговора собеседника, ответил я: «Ты, если меня прибить хочешь, так давай, действуй. Но оскорблять себя я не позволю». «Какие мы гордые и ерепенистые!» Раскатисто хохотнул поп. «Если бы хотел, еще бы в церкви прибил». А что остановило? Мне действительно стало интересно выслушать доводы этого батюшки на мой счет. И фрица мне сдал, хотя легко мог. «Мог!» Согласно кивнул огромной гривастой головой поп. «Но прежде я выяснить хочу, откель ты такой в наших краях взялся?» «А мне-то какой интерес перед тобой открываться, уважаемый? Я решил пока что не лезть на рожон и прощупать почву. А вось выкручусь как-нибудь. Попик этот, на первый взгляд, абсолютно не выглядит отмороженным на всю голову фанатиком». «А интерес, ведьмачок, у тебя один. Твоя жизнь сейчас всецело в моих руках и в руках создателя нашего». При упоминании создателя у меня вновь разорвалась в голове небольшая петарда, а в ушах противно зазвенело. «Хочешь сказать, мы можем договориться полюбовно, старичок?» «Ну, не такой я уже и старый», – пробасил здоровяк. «Так, немного седины в бороде». «Это я образно. Так шансы договориться есть?» «Ну, выточнил я». «Задал ты мне неразрешимую дилемму, ведьмак. Может, и есть». Пожал могучими плечами поп. Ответ попа меня, честно, не только обрадовал, но и озадачил. Не так я себе представлял взаимоотношения церкви и прислужников дьявола, каким, несомненно, в его глазах и являлся. Я думал, что поп меня тут же на костер отправит, а нет, здесь все куда сложнее. Ладно, тем интереснее будет, если все-таки выкручусь. А зовут тебя как, служитель? Полюбопытствовал я, опустив Господа. Мое общее состояние как-то было совсем не айс, а заполучить еще один приступ острой боли не хотелось. «Живы меня отцом Евлампием», видимо, по привычке произнес поп. «Просто Евлампием зови». Тут же поправился он. «Твой-то отец, отец лжи». «Евлампием, так Евлампием», согласился я. «А меня можешь называть товарищ Чума». «Чума?» Даже опешил от моего заявления попик. «Нечто, сам первый всадник ко мне пожаловал». «Да нет, просто товарищ Чума. Мой оперативный псевдоним для работы на оккупированной врагом территории. Терять мне сейчас все равно нечего, так что я спокойно лил попу в уши придуманную ранее легенду. Разведчик я советский, из ставки главверха, диверсант тылу врага». «Фуф!» Неожиданно облегченный шумно выдохнул отец Евлампий. «А я-то думал грешным делом, что с самым белым всадником сподобилось столкнуться. Война уже вовсю по нашей земле ходит, а чумы-то еще не видали. Затерялся где-то первый, хотя его конь всегда рыжего обгонял». «И чего-то вы все к этому всаднику прицепились?» Я решил провентилировать этот вопрос, теперь уже у противоположной стороны. Но запоздал чутка хлопчик. «Так чего ж тут такого?» «Хлопчик!» Вылупился на меня поп, словно на чудо чудное. «Ой, держите меня, семеро!» Раскатисто заржал он. «Смотрю, ты в ведьмских реалиях вовше не зуб ногой!» Довольно произнес церковник, отсмеявшись и смахнувших заросших волосом щек выступившие слезы. «Не очень, что ли, матчасть на высших курсах комиссарских ведьмаков?» «Да какую еще матчасть, дядя? Книгу заклинаний, что ли? Веды-гримуары?» «Ну как же!» По-стариковски проворчал отец Евлампий. «Священное писание! Веды-гримуары — это само собой. Но каждый уважающий себя ведьмак Библию должен знать на зубок. Для вас, комиссаришек, это как марксизм-ленинизм, история большевистской партии в одном флаконе. Вот опытные ведьмаки, как та же Степанида с Нилого угла, например, отлично в ней разбирается. Цитировать по памяти мы, вот, опускаешь разве имя Господа?» Разбиралась, поправила я батюшку, который был не в курсе последних событий. Померла она сегодня, и вернее вчера днем. «Твою ж коромысло!» Ругнулся было поп, но быстро прикусил язык. «Вот неладно этот чертова карга! Проворонил таки отход ведьминский, прости Господи!» Бегло перекрестился он, отчего у меня по телу пробежал морозно-колючий озноб. «А ты, оказывается, совсем непростой, батюшка!» Теперь уже я весело хохотнул, догадавшись, какой функции исполняет в Тарасовке отец Евлампий. «Так ты церковный соглядатый, надсмотрщик над колдунами и ведьмами?» «Слова-то все какие мерзкие подобрал!» Недовольно проворчал батюшка. «Соглядатый, надсмотрщик! Я иеромонах инквизиторского приказа, временно исполняющий обязанности епархиального архиерея, ну, то есть предстоятель местной церкви, епархии». Увидевши пустоту в моих глазах, ну, не разбираясь я во всех этих фишках, пояснил он. «Так что, архиереем ты теперь в Тарасовке по служебной необходимости, это я уже понял, а на деле? Ну, раз пошла такая пьянка, нужно этот предмет поглубже изучить. Неужто настоящий русский инквизитор? Ну, а насколько я знаю, инквизиторский приказ еще в 18 веке прикрыли. Так что чего-то ты свистишь, деть Евлампий. Откуда я это знаю? Да, попалась мне в руки когда-то, еще во времена СССР, в библиотеке при Доме культуры книжка одна, автор некто Грикулов Е.Ф. Спасибо деду за мою отличную память. И название я также легко вспомнил. «Православная инквизиция в России». Как эта книжка попала в поселковую библиотеку, хрен его знает. Но мне в тот момент как раз читать совсем было нечего. Вся фантастика, приключений и детективы все читано-перечитано. Ну, а ты зацепил я ее. Интересно стало. О европейской-то инквизиции сколько разных баек и страхов на уроках истории порассказывали. Типа охоты на ведьмы и костров инквизиции, что полыхали аж до самого нового света. А вот о том, что у нас в России тоже было нечто похожее не гу-гу, словно бы так и нужно. И сейчас вспомню изумленную физиономию библиотекарши, когда она мне эту примечательную вещицу, формуляр, выписывала. И все же переспрашивала меня. «Ты, мол, мальчик, не ошибся с выбором? А то, может быть, тебе помочь? Подобрать что-либо другое по возрасту?» «Нет, тятенька, спасибо!» Быстренько схватив книжку руками, чтобы не отобрали, отбрил ее тогда. «Не перепутал! Хочу просто историком будущим стать. Ну и вот такие вещи соответствующие читаю». А в той книжке об этих очень примечательных событиях повествовалось, оказывается, что свою инквизиторскую деятельность православная церковь осуществляла через судебные приставы, находившиеся в распоряжении епархиальных архиереев, через патриарший суд и церковные соборы. О, даже и сейчас, по прошествии скольких лет, помню чуть ли не наизусть. В архиереях я и сейчас, как сказал батюшка, не в зуб ногой, но все остальное как залегло мне в голову, так-то мы улеглось, чтобы распаковаться в нужный момент, вот прям как сейчас. Хотя православная церковь не располагала таким инквизиторским аппаратом, который имела церковь католическая, но в борьбе с ересями она применяла настоящие инквизиционные расправы, розыски, допрос под пытками и другие способы познания истины. Церковь частенько самостоятельно вела судебный процесс, добиваясь угодного ей приговора и наказания. Православная церковь посылала на костры еретиков и ослушников собственной властью. Светская власть же была лишь исполнительницей ее требований и приговоров. Церковь располагала специальными органами, созданными для расследования дел против религии церкви, приказом духовных дел, приказом инквизиторских дел, раскольнической и новокрещенской конторами. В духовном приказе рассматривались дела о богохульстве, еретничестве, волшебстве, святотатстве. Вот прямо один в один мой случай. Также приказ духовных дел наблюдал за чистотой православия, расправлялся с раскольниками и еретиками. Приказ инквизиторских дел вел следствие по этим делам интересным и безгласным, что бы это ни значило. Я вот прямо так и запомнил. В распоряжении приказа инквизиторских дел были свои подячие, своя охрана и даже собственная тюрьма. С организацией духовных консисторий в середине 18 века дела о религиозных преступлениях перешли в их ведение, чем я, собственно, и попенял батюшке. Поп же изумленно крякнул. «Надо же! А тебе, откель, об том знать?» А вот я довольно развел руками. Хоть чем-то удалось таки уесть попа. «Да, Официально инквизиторский приказ закрыли в 1744 году. Не стал спорить со мной иеромонах, но для особо важных дел оставили небольшую структуру. Так степанида выходит, особо важная птица у вас считалась. А ты как хотел? Усмехнулся Евлампий. Выше ведьм второго-третьего чина на Руси-матушке по пальцам можно пересчитать. И за каждый пригляд особый нужен. Так вот вы, карбонарии, что в своей революции таких дел наворотили, что еще век за вами разгребать будем. Церкви порушили верных служителей Господа, по тюрьмам и лагерям разогнали, предали святые заповеди Господом завещанные. То-то мерзота адская сразу голову и подняла. Неожиданно сбился отец Евлампий со своей пламенной речи, сообразив, что он свои лозунги именно мерзоте адской и толкает, подавились, не как батюшка. Участливо поинтересовался я. «Да», — согласился монах. «И кому я все это объясняю? Но, несмотря ни на что, вера людская в Господа нашего Вседержителя на Руси святой не зачахнет. Попомни слова мои, ведьмак». «Батюшка, я вам, конечно, сочувствую. Сейчас многое в нашем царстве-государстве напрягает, но поближе к телу никак нельзя». Дождавшись паузы, побыстрее винтил я, чтобы Остапа опять не понесло. «У меня как бы дело особой государственной важности – война. Немца бить надобно. Вот уж кто куда больше горя на землю русскую принес, чем какие-то жалкие колдуны да ведьмы. А как же, я и забыл-то». Я демонстративно хлопнул себя по лбу. «Тебе ведь до этого вовсе нет никакого дела. Крицы же церковь разрешили восстановить и вновь открыть приход. Так кто же из нас предатель, святой отец?» «Ага, вон, а как батюшку проняло». Он даже с места со своего подскочил, сжимая пудовые кулачищи. «Если он мне сейчас даже с левой зарядит, лопнет моя башка, как перезрелая тыква». «Ты! Ты! Ты!» Бешено вращая глазами, надвинулся на меня здоровяк. «Дьявольская отрыжка! Пришибу!»